Ларечка праз мястэчка з вішнёвага саду, кліка ў казак дзяўчыненьку к сабе на параду. Парай, дзяўчыненька, як роданая маці, цяпер жанне ціща ці табе ды ждаці. Ой да, ой да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да, ой да. Ой да, ой да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да, ой да. Ой, я табе, мальчишачка, раю і не раю, я з табою вечар стаю, а другого маю. Ой да, ой да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да. Тады замуж зайшла, як у лесе на верасі чанічанька узышла. Ой да, ой да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да, ой да. Ой да, ой да, ой да, да, ой да, ой да, да, ой да, ой да. Падай жа ты, мальчишачка, тады ажаніўся, як у млыне на камені кукалю радзіўся. Ой да, ой да, ой да, да, ой да.